Глава 6. Солдатик из долины юности. Мой брат возвращается из школы с восторженным видом, а я лежу перед цветным телевизором. Мы с Алексом вот уже 6 месяцев живем в Швейцарии. Наша квартира находится в Лозанне на 6-м этаже большого небоскреба, такого же, как в Нью-Йорке. Перед нами сияет голубое озеро, а за озером голубые же горы, на вершинах которых лежит белый снег. Точно так же, как на коробочке шоколадных конфет, присланных нам родителями в посылке. Мы живем перед крышкой от коробки с конфетами. «Мы перебрались на край света», — повторяет мама. «И точно здесь не так, как там. Например, сериал «Кожик и Маникс», который я смотрел по румынскому телевизору, цветной. Румынский Маникс сидит за рулем серой машины. В Швейцарии у него красная машина. В Румынии, когда машина взрывалась, то пламя было грязновато-серое. В Швейцарии оно желтое, как огонь у зажигалки». Но это еще не все. В Швейцарии у цветного телевизора есть пульт управления без провода. Гномик маленькой коробочки шепчет приказание своему братику, который живет в телевизоре. И это не все. В Швейцарии мы поднимаем металлические шторы с помощью ручки, расположенной рядом с окном. Швейцарская спускалка воды в туалете — это не кусок дерева, привязанный к ржавой цепочке, а красивенький рычажок, на который нужно осторожно надавить. В первые дни после нашего приезда в лозаннскую квартиру мы с братом постоянно перекликались из одной комнаты в другую. «Эй, посмотри, что я нашел!» Мы обнаруживаем, как работает вытяжка над плитой в кухне и мусоропровод, десятки предметов неизвестных форм и цветов. Но принесли ли мне эти вещи радость или горе? Ни то, ни другое. Моим первым важным предметом в Швейцарии был солдатик из долины юности. Об этом я и хочу рассказать. Итак, мой брат возвращается из школы с восторженным видом и объявляет: «Сегодня мы всем классом ходили в одно потрясающее место». «Правда? А куда?» — спрашивает мама, готовя кифтеле. Примечание. Котлетки с пряностями, зажаренные на растительном масле, которые я проглатываю дюжинами раз в неделю. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. «Это недалеко от нашего дома», — рассказывает Алекс, широко открывая глаза от возбуждения. «Там есть огромный-преогромный парк со скалами и туннелями, в которых можно скользить. Это типа катальных горок, представляешь? Кроме того, там есть качели и большие цветные холмы. Это так здорово!» Мама хмурит брови. «Она не верит, что такое место может существовать рядом с нами. Я тебе клянусь, что это правда», — уверяет ее братец. Вечером, когда папа возвращается с работы, брат пытается убедить его, что он не врет. Но вечером никто и ничто не может заинтересовать папу, чем бы то ни было. Папа приходит всегда уставший, он работает в офисе, где вычисляют всякие штуки-дрюки, программы для автоматических устройств, как он иногда пробует нам объяснить. Папа программист, но фиг его знает, что это значит. Пожарный тушит огонь, рыбак ловит рыбу, а программист, он программирует что? Неизвестно. Одно я знаю наверняка, программист устает, как собака, к 6 часам вечера. Алекс рассказывает ему чудеса, которые он видит с другими ребятами. Папа слушает и, наконец, соглашается. В следующую субботу мы пойдем на разведку в поисках долины юности. Мы уходим в 10 часов утра. Я хотела взять с собой спасательную флягу и смастерить защитную каску, но мама говорит, что это не обязательно. Держа папу за руку, мы поднимаемся по улице Монтуа. Проходя мимо длинных и очень плоских камней, папа объясняет нам, что это скульптуры. Художник создает из камня самые странные формы. Иногда в них можно увидеть дядю или тетю, а иногда ничего не распознать. Это современное искусство. Я хотел бы задать ему 1000 вопросов по поводу камней, но время не ждет. Вот мы подошли к исходному пункту нашей экспедиции, школе Алекса. Брат показывает нам нужное направление, и мы продолжаем идти по маленькой улице. Через 0,5 километра проходим мимо большого грязного пустыря, полного железяк и старых шин. Он похож на гараж или свалку машин, где пахнет кошками и заплесневевшим смазочным маслом. Это такое безобразное место, что можно подумать, мы вернулись обратно в Румынию. Но мы не обращаем внимания, идем дальше. Вдруг прямо перед нашим носом проезжает длинная черная машина. Папа объясняет нам, что на ней перевозят умерших к их последнему дому. «Что это последний дом умерших?» «Это могилы», — отвечает папа. «Вроде тех, что можно видеть из окна нашей спальни. Мы живем рядом с кладбищем Монтуа, и во время прогулки обогнули его, дойдя до ворот, откуда выезжают похоронные машины». «Почему мертвые умерли?» — спрашивает Алекс. «Я не знаю», — говорит папа, смеясь. «Иногда от болезни, иногда от несчастного случая». «Это что значит быть мертвым?» «Это значит, — объясняет папа, — что мертвому уже нет ни до чего дела здесь, на земле. Да ну, а где же он? Он в раю. То есть его тело остается здесь, а душа поднимается на небо. А что делает его тело здесь? Хватит, говорит папа, мы пришли сюда, чтобы найти долину юности, а не для того, чтобы говорить о мертвецах. Мы по-прежнему идем прямо. Через какое-то время брат предлагает нам свернуть с большой дороги на тропинку, которая спускается в лес. «Долина юности находится прямо за этими деревьями», — сообщает он. Мое сердце начинает биться все сильнее и сильнее. С деревьями мы различаем яркие цвета, смех детей раздается в воздухе, наполненном сладковатыми запахами. Лицо моего братишки озаряется огромной улыбкой удовлетворения. Ему удалось привести папу в место, которое знает только он один. И вдруг зеленый занавес открывается, являя нам волшебный мир. Три желто-красных холма, по очертаниям напоминающие кашалотов, вырастают из черного асфальта. Мальчишки на велосипедах забираются на спины зверей, замирают в равновесии на мгновение, а потом съезжают с другой стороны. Вдали компания счастливчиков играет в прятки между круглыми валунами, виднеющимися на поросшей елками горке. Мы с папой обнаруживаем тропинку между камнями и в одну секунду оказываемся на вершине горки. Там становится понятно, мы действительно находимся в долине. Сотни розовых кустов клубничного, персикового и кремового цвета усеивают многочисленные террасы этого волшебного места. Справа на ветру покачивается странное дерево, похожее на ель. Но вместо того, чтобы тянуться к небу, его ветки падают на газон. Я воображаю, что это мамонт с бивнями, по мановению волшебной палочки, превращенный в растительного монстра. В глубине долины мы различаем такой голубой пруд, за которым аллея превращается в полоску из бетона. Эта полоска закручивается вокруг гигантского здания с крышей в форме ракушки. Я не верю своим глазам. Куда ни посмотришь, повсюду видишь что-нибудь чудесное или невероятное. Внезапно мне в глаза бросается зеленая точка на земле. Я приглядываюсь и обнаруживаю, там лежит пластиковый солдатик, фантастический коленопреклоненный солдатик, целящийся из ружья во врага. Сколько времени он ждет меня на вершине этой горки? Годы, столетия или всего лишь с прошлой недели? Понятия не имею. Время — это сложная штука. Так или иначе, я вовремя покинул Бухарест, чтобы встретиться с пластиковым солдатиком. «Что ты там нашел?» — спрашивает папа. «Солдатика, он мой!» «Покажи». Я протягиваю ему свою находку. Папа осматривает фигурку и сообщает мне, что это американский солдат. По его словам, они побили немцев во Второй мировой войне. Американцы входили в число союзников. С англичанами и русскими они спасли мир. Я был уверен в этом. Мой солдатик принадлежит к непобедимой армии. Я прячу его в карман. С ним я готов дать отпор любым опасностям, как злодеям на улице, так и самым дерзким атакам монстров, спрятавшихся в темноте. В следующий раз, когда какое-нибудь существо, увиденное по телевизору, будет пугать меня во сне, я скажу ему: «Иди вон, на ночном столике меня охраняет американский солдат, и он уже взял тебя на прицел, так что имей в виду». После того, как дядя Марсель выгнал из моей жизни маленького гномика с его волшебным перышком, я нашел ТМС. Но новый, только мой секрет, в 10 000 раз сильнее предыдущего. От этих мыслей меня отвлекает Алекс, пихающийся в бок. Он показывает пальцем на два больших отверстия, пробитых в скале. Я наклоняюсь и вижу черные туннели, круто спускающиеся внутри холма. Единственные неповторимые на свете горки. Алекс прыгает обеими ногами на край туннеля. «Ты готов?» — спрашивает он меня. «Да, еще как». В первый раз в жизни я собираюсь скатиться с горки в долине юности. Мой отец обходит горку, чтобы ждать нас на выходе из туннелей. Он кричит в отверстие: «Приготовься на старт!» В тот момент, когда до меня доносится «вперед», я торпедой бросаюсь вниз, изо всех сил сжимая в руке своего американского солдатика. Я знаю, что через несколько секунд окажусь в объятиях папы и приказываю своему солдатику выстрелить по всем часам в мире. Один приятель сказал мне, что если сломать все часы на земле, то время остановится.